14. Религиозно-политическая мысль XII-XIII веков, руководясь смутную интуицией единства, пытается его теоретически выразить и осуществить, теряясь и мучаясь в безысходных противоречиях незавершенного в мире религиозного и непреображенного религиозно-мирского. В глубинах самой религиозности мистик через погружение в себя и Бога опознает приятие в Боге Божьей любовью всего мира, хотя состав мира еще и не ясен. Но при недостаточном развитии мистика вырождается, замыкаясь в личности, возвращаясь к Августину и отвергая мир, общество, церковь или переходя в отрицающий свой исходный момент – пантеизм. Проявляясь на поверхности религиозности, идея единства строит идеал Вселенской Папской Церкви, с одной стороны отрицающей самоценность национальной и государственной жизни, с другой — внешне их приемлющей и тем ведущей себя к самоотрицанию. В этом противоречии сказывается неосуществленность единства, следовательно, и некоторая самобытность мирского. Оно ведет к попыткам определить единство церкви, исходя из мирских начал, к развитию соборной теории, к ограничению единства пределами национально-государственной жизни и защите национально-религиозного, к построению понятия церкви как совокупности верующих. Оно же противопоставляет мирское религиозному и порождает усиленный победами ислама и столкновением с нехристианскими религиями скепсис. С самых начал схоластической философии намечается в ней неустранимое тяготение к синтезу, к граду Божьему в сфере чистой мысли, познающей Бога и мир. После Эриугена и Ансельма это влечение к гармонии руководит викторинцем Игом, шартерским платоником XII века, суммистами и достигает апогея в Альберте Великом, умер в 1280 году, и Фоме Аквинском, 1227-1274. Ранняя схоластика целиком стоит на почве мистико-умозрительного платонизма, и еще в XIII веке он определяет системы и учения предшественников Фомы. Связанная с Августином Боэцием, частью с Эриугеной, новоплатоновское течение укрепляется влияниями арабской иудейской философии Эль-Фараби и Авиценна, Авероэс и Соломон ибн Гебероль, Авицеброн. В переводах и передачах становятся доступными Западу, вливая в схоластику сплетенный ими с новоплатонизмом аристотелизм. С арабского и греческого переводят греческих философов. Появляется ряд подлинных и апокрифических сочинений древних. Теология Аристотеля, элементы теологии Прокла, книга о причинах, трактаты Аристотеля. Но до Фомы Аквинского самого Аристотеля знают и воспринимают еще через призму новоплатонизма. А между тем, одновременно с погружением философии в мистику замечаются начало положительного богословия, и Абелард открывает дорогу Аристотелю. Новоплатоновское течение позволило приблизиться к постижению и обоснованию важнейших догм христианства, но только приблизиться, так как для полноты знания необходимо было более совершенное постижение мира и человека. Этого постижения обращавшийся к миру дух XII-XIII веков на почве новоплатонизма добиться не мог. Новоплатоники жили в сфере чистого умозрения и отвлеченного знания. Доступное Западу учение о мире и человеке у арабов и у хранивших тайны кабалы евреев уводила в теософию, отъединенную от реального, естественно-научного познания природы и легко вырождалась в мистическую фантастику. Каббала, мистическое течение в иудаизме, возникла в IX веке, развита в XIII веке в Андалусии. Так называемая практическая каббалистика основана на вере в то, что с помощью специальных ритуалов и молитв человек может вмешиваться в божественно-космический процесс. Умозрения Авиценны и Авицеброна об интеллектах планетных сфер, идея души мира или духовно-материального космического духа, идея всеобщности и единства интеллекта, которому становятся причастными индивидуумы, влекли в сторону от изучения мира и могли стать достоянием только мистики и тайных учений. Все громче раздавался голос зовущего к себе мира, и переводы трудов Птолемея, Галена, Аристотеля давали опору для позитивного изучения его. Схоластика могла выполнить свою синтетическую задачу, только усвоив приемы Аристотеля. Тем более, что, как указывал уже Абелард, и как подтвердили его мысль учения Амори Бенского и Давида Динанского, новоплатонизм, естественно, склонялся к пантеизму, в нем поддаваясь зовам мира. К тому же высоты умозрения доступны немногим. Господствующее течение исходило из авторитета, внешнее понимание которого еще усиливалось развитием канонического права. Авторитет уподоблялся закону, а, порывая с ним, старались противопоставить ему диалектическую работу разума. Философская мысль тяготела к внешнему, к человеку, миру, материи, внутри себя реже подымалась от разума к интеллекту. В XII веке новоплатоновскому или платоновски-августиновскому направлению противостоит работа Абеларда 1079-1142 и его школы. Презирая во имя основанного на разуме знания слепых приверженцев, переданные отцами веры, и в то же время издеваясь над разумными основаньицами крайних диалектиков, Абелард, подобно Ансельму, убежден в согласии разума с авторитетом и хочет искать истину путем сомнения. Но, несмотря на блеск своей рационалистической диалектики, несмотря на большую, чем у его современников, свободу в отношении к авторитету, Абелард подчиняет ему разум и преданием определяет содержание догмы. Разум может лишь обосновать веру, да и то не целиком. Многое в догме недоказуемо. Так и быть должно. Вера — условие спасения, а верить можно только в недоказуемое. Из этих положений вытекают методы позитивного богословия. Они заключаются в выяснении содержания веры посредством собирания и сопоставления часто взаимно противоречивых текстов Писания, святых отцов и богословов, и в устранении противоречий с помощью критики текста, анализа его смысла, установления иерархии авторитетов, что уже делали в своей области канонисты. Новый метод, наметившийся еще до Абеларда, свойствен и викторинцу Игу, и Петру Ломбардскому, умер в 1160 году, и суммистам. Но все суммисты сочетают его с методами спекулятивного богословия и новоплатоновскими идеями, влияние которых не избег и сам Абелард. XIII век в полноте раскрывает ясные уже в XII веке тенденции развития. Схоластики XIII века знают физику и метафизику Аристотеля. Они обогатились почерпнутыми, главным образом у арабов, естественно, научными сведениями и интересами, под влиянием переживаемого обратили внимание на вопросы государственной и общественной жизни. Десятками лет упорного ученого и преподавательского труда выработали твердую научную методу и в полном объеме ощутили проблему синтетического знания. Для всех прочным и неустранимым основанием философско-богословской работы являются догмы христианства в новоплатоновском понимании их раннюю схоластикою. Но уже не Платон, а Аристотель становится главным руководителем, хотя и после некоторых колебаний, вызванных несогласуемостью ряда его положений с христианством. Цель научного движения в переводе христианской философии на язык стагерита и построение системы знания на почве его системы. Консервативное, августиновское или новоплатоновское направление представлено главным образом францисканцами Александром Галлесским, умер в 1245 году, и Бонавентурою, умер в 1274 году. Оно старается сохранить основные положения ранней схоластики, использовав богатую технику и важные различения понятий, даваемые Аристотелем, и достичь нового синтеза знания. Познание, как учил Августин, возможно только при условии озарения разума вечными или идеальными разумными основаниями, идеями. И не только естественное познание, даже вера носит характер мистической интуиции. Бог образует душу, влагает в нее влитое состояние веры, благодаря которому интеллект и соглашается с явною для него истиной. Вера обычная, приобретенная внешним слухом, только подготовительное состояние. Покоясь на авторитете и разуме, она создает расположение для изливаемой в душу Богом веры интуиции, веры образованной. Так процесс познания оказывается мистическим процессом развития духа к созерцанию Творца и обнаруживает свое внутреннее единство с процессом нравственно-каритативным, выясняемым в мистике любви. Но единение с Богом, будучи действием Бога, остается и свободным актом человеческой воли, склоняющей разум верить. Вера — не что иное, как состояние, коим интеллект наш добровольно пленяется в послушание Христу. В этом волюнтаризм францисканского богословия, проявляющего деятельное начало жизни. Но внутренно чуждая аристотелизму францисканская теология развивается в формах аристотелизма, вполне сознавая большую его научность и важность его для понимания мира. Еще сильнее, и по тем же основаниям, увлечение Аристотелем у новаторов, распадающихся на приверженцев платонизированного арабского Аристотеля, как Сежер Брабанский, Бернье и Невелля, и Боэций Дан, и на чистых аристотелевцев, как Альберт Великий и его ученик Фома. Сежер умер до 1284 года, оставил нам только ряд своих положений. Бог, как абсолютный дух, познает лишь общее и необходимое, то есть истинное духовное бытие. Его познание, а следовательно и промысл, не распространяются на единичное, в частности, на деятельность человека. Роды и человеческая душа, как общие, вечны. Вечна и субстанция человека, как форма, то есть душа, интеллект. Но потому что она едина и всеобща, а индивидуумы и жизненно-чувственные души временны и смертны. Невозможно в ряду рождающихся на земле индивидуумов указать первого родившегося. Следовательно, невозможно доказать существование начала и конца мира, и мир вечен, а вопрос о будущей жизни излишен. С другой стороны, рассмотрение мира приводит к убеждению во взаимообусловленности всего, и значит, нет свободы воли. Зло же, необходимо творимое волею, объясняется воздействием небесных тел. францисканская философия полна живым ощущением божества и божественного. Сежер, несмотря на новоплатоновские элементы своего аристотелизма, поражает мирскою трезвостью мысли и смело порывающую с догматической традицией обращенностью к земле. Он вынужден прибегнуть к арабскому же учению о том, что истинное в богословии может быть ложным в науке, и наоборот. И это учение о двойной истине, отнюдь не лицемерная уловка, диалектика, громко заявляет о правах и стремлениях мирского разума. Но потому-то и неприемлемо оно для синтезирующего богословия XIII века и для главного представителя его Фомы Аквинского. Убежденный последователь подлинного, неплатонизированного арабами Аристотеля, Фома хочет дать систему католичества, синтезировать веру и знания, метафизическое и реальное, путем слияния основных положений платоновски-августиновского христианства с идеями Аристотеля. Фома исходит не из мистика метафизического умозрения, а из эмпирически данного относительного и конечного бытия. А этим уже предопределена возможность постижения божества только по дороге причинности, только в отношении к нему мира. Конечно, как то ясно уже ранней схоластике, наши метафизические и логические понятия к Богу неприложимы. Бог — абсолютная самодавляющая простота, единство сущности и бытия. Один только истинно и существует, причинно обусловливая все творное. Но сам ничем, кроме себя, не обусловленный Бог — недвижный двигатель всего, чистая энергия или чистый акт, чуждый всякой потенции, предполагающей причину. Однако Фома трезво воздерживается от апофатического богословия, его влечет реальный мир. Все сотворенное не может существовать через себя и нуждается в причине. Причина же и действия представляют собою непрерывную цепь, возводящую к первопричине, которая таким образом не удалена от мира, как у Аристотеля, а обнаруживает свое действие во всем. В системе Фомы ослабляется значение Бога как личности. Бог неощутим мистически и невидим в мире. Зато с помощью аристотелевских понятий, четырех причин, формы и материи, акта и потенции, энтелехии и так далее, Фома дает стройное понимание самого мира. Ему вслед за Альбертом открывается путь к изучению и построению эмпирической действительности и к пониманию человека в свете биологического рассмотрения, благодаря чему ясную делается мысль об органическом единстве души и тела как человека. Сочетая августинизм с аристотелизмом, Фома развивает стройное учение об обществе и государстве, основанное на понятии естественного права, совпадающего с законом Божьим, и оправдывает теократическую идею церкви. Идея же естественного нравственного закона, выраженного в десятисловии, входит органическим элементом в систему этики, подчиняемую последней цели человека — стремлению его к высшему благу. Конечная цель этого стремления — интуитивное познание божества — доступна лишь в будущей жизни, чем ограничивается мистика, в каритативном своем проявлении, стесняемое интеллектуализмом Фомы. Высшая сила души — не воля, определяющая интеллект, как у Бонавентуры, а интеллект, определяющий волю. Цель спасения человека в том, чтобы, согласно интеллектуальной части своей, усовершился он созерцанием первой добродетели. Гносеология томизма устраняет всякую мистику. Чувство есть способность воспринимать чувственные формы. Интеллект — способность воспринимать формы интеллигибельные. Но интеллект может черпать эти формы только в чувственном, путем отвлечения. Нет в интеллекте ничего, чего бы ранее не было в чувстве. Так разрывается устанавливаемая платониками связь души с Богом. И божество в земном состоянии человека оказывается постижимым лишь через материальные действия. С большей последовательностью, чем Абелард, Фома выясняет необходимость откровенного знания о том, что превосходит человеческий разум. Это откровение, отпечатленное в умах священных писателей под видом определенных учений, заключено в Писании. И как свет божественного откровения дополняет свет естественного разума, определяя содержание веры. Разум и вера одинаково необходимы. Разум естественным путем приходит к ряду истин. Вера признает открытое святым отцам учение. Но возможность акта веры обусловлена тем, что Бог делает интеллект способным верить. Однако ни акт веры, ни приуготовление к нему интеллекта не являются мистическими моментами внутренней жизни человека. Поэтому, как и у Абеларда, содержание веры понято внешне. Но понимание веры в смысле внешнего откровения достигается единство и однородность всего человеческого знания, хотя и ценой отказа от глубочайших моментов мистической религиозности. У схоластики было три возможных выхода. Она могла признать все знание мистическим, к чему и подходили августинцы, и, рискуя отказом от научности и впадением в фантастику, уйти в теософию, что начало осуществляться в мистике. Она могла, во-вторых, вместе с Сежером выставить учение о двойной истине, что окончательно проблемы не решало. В-третьих, она могла, отказавшись от мистика умозрительного богословия, пойти за Фомой. В синтетических системах XII века скрыто не меньшее противоречие, чем в попытках осуществить град Божий. И по существу это одно и то же противоречие. Томизм, резко разделяя знание и веру, на самом деле отводит первое место знанию, сводя веру к значению его суррогата и способствуя преобладанию философского интереса над богословским. Отвергая мистику и подлинное спекулятивное богословие, он не в силах удовлетворить основные религиозные потребности, жизненно ощущаемые консервативным направлением. А оно, полное сил в сфере богопознания, высокого умозрения и мистики, не способно по-своему постичь влекущий его реальный мир и принуждено обращаться к аристотелизму, внешне, а неорганически им усваиваемому. Неудивительно, что и на почве самого томизма замечается движение к внутренне чуждой ему новоплатоновской мистике. А в Германии томист Мейстер Эккехарт возрождает мистическое богословие. Вырастая в атмосфере развитой схоластики и требовательной мысли, он не ограничивается простым воспроизведением сказанного, а, углубляясь в личную религиозную жизнь, продолжает умозрение новоплатоников и подготавливает систему Николая Кузанского, умер в 1464 году. Но сосредоточение на самопознании и одинокой религиозной жизни уводит мистику не только от мира, а и от церкви, и от догмы. В силу недоступности, непостижимости жадно искомого единства ни одно направление не может окончательно утвердиться, и самые противоположные сплетаются в индивидуальных системах. Раймунд Луллий, 1235-1315, находит великое искусство, математический логический метод, при помощи которого надеется с принудительной необходимостью доказать истины веры, опровергнуть авероистов и обратить язычников. Только искусство это, особенно у последователей Луллия, становится таинственную наукою и приближается к теософии. Роджер Бэкон, 1214-1294, более чем кто-либо из его современников обращается к миру, погружаясь в изучение естествознания и математики. Он провозглашает приоритет опыта, распадающегося на внешний чувственный и внутренний духовный или мистический. Рассматривая человека в мире, он убеждается в неодолимой силе звезд и возобновляет учение Авиценны о единстве деятельного интеллекта, причастие которому делает возможным внутренний опыт. Эмпирик становится мистиком. Но именно тяготение к эмпирии препятствует распространению теософии. Синтез веры и знания не удается ни со стороны веры, не желающей подчиняться малому разуму, ни со стороны знания, убегающего от мистической веры. Францисканец Дунс Скотт, умер в 309 году, удерживает учение францисканцев о вере и примате воли над разумом. Но он еще резче, чем Фома, противопоставляет веру знанию. Истины богословия принципиально отличны от научных. Первые не могут быть доказаны, покоясь исключительно на благодатной вере, почему и необходимо подчинение авторитету Писания и Церкви. Оккам, умер около 1347-го, со своей номиналистической метафизикой окончательно обособляет знания, основанные на обработке интеллектом опыта, от богословия, построенного на недоказуемой и даже нелепой для интеллекта вере. Благодатная вера — источник признания религиозной догмы и ее истинности для человека. И если Дунс Скотт, благодаря своему волюнтаризму, вновь находит утерянную Фомой идею личного Бога, приближаясь к познанию ценности всего индивидуального, Оккам в своем последовательном номинализме являет своеобразную параллель немецкой мистики. Все сосредоточивает он в сфере индивидуального разума, полагая теоретические основания скептицизму и солипсизму. Его современник Николай Отрекур отрицает возможность познать сущность вещей и обосновать реальность внешнего мира, доступного нам только в явлениях нашего сознания. Так синтетическим попыткам противостоит распадение единства знания и веры. С одной стороны, научные знания со склонностью к эмпирии, приводящие того же Николая Отрекура к возрождению атомистической метафизики, с другой — положительное богословие. С одной — критический идеализм позднего Средневековья, с другой — мистика, спекулятивное богословие и теософия. Авероисты XIV века с полным основанием возобновили учение о двойной истине по существу, заключающиеся в философии Оккама. Царство Божие не осуществилось и в сфере чистой мысли. Авероизм — одно из направлений философии XIII-XV веков, развивавшее идеи Ибн Ружда Авероиса о вечности и несотворенности мира, едином общем для всех людей мировом разуме, как субстанциальной основе индивидуальных душ. Для исполнения его необходимо было развитие обоих моментов, и мистического, и научного. Но мистическое умозрение не могло выйти за пределы постижения божества в отношении к нему мира и человека только в самых общих чертах, не могло охватить мира, непонятого научно, ибо цель его не в пересечении естественных объяснений метафизическими, а в усмотрении метафизического в глубине научно постигнутого естественного. Научное же знание только еще начинало высвобождаться от власти авторитета и традиции, подавляемое привычными общими формулами и малодоступностью для него реального и индивидуального. Для человечества наступала пора двойной истины и двойной жизни. Немногим открыт был путь истинной мистики. Видимость же внешнего единства могла быть сохранена только позитивным богословием, от которого отлетал в свою мирскую сферу, расправлявший крылья, разум.